Когда они уже прибыли на место, Кира предложила, используя свой дар, самой выбрать подходящих хозяев. Они объехали несколько военных жилищ, пока Кира не попросила Нилина притормозить. Хотя этот двухэтажный барак ничем не отличался от предыдущих, Нилин уверенно остановил автомобиль. «У женщин своя, совершенно другая логика. Посмотрим, к чему все это приведет», — подумал он и подмигнул Скворцову. Не успели они подойти к дверям дома, как те приветливо распахнулись, и навстречу к ним выбежала хлопотливая и очень озабоченная хозяйка. «Нам нужны два номера, один мужской на двоих и один женский для меня», — приказала Кира. Хозяйка долго объясняла, как уважаемым военным будет у нее удобно и хорошо. Кира внимательно считывала ее мысли. Через несколько минут она удовлетворенно кивнула мужчинам и велела выгружаться. «Что там в голове у этой старушки?» — поинтересовался Андрей. «Всякие мелочи, но то, что она не агент тайной полиции, я гарантирую», — уклончиво ответила Кира. Хозяйка не обманула. Все комнаты были чистые и опрятные. В женском номере они даже обнаружили маленькую ванну. Кира любезно пригласила мужчин смыть дорожную пыль. Через час они дружно пили хорошо заваренный земной кофе. «Что бы вы без меня делали?» — смеялась Кира, наливая им по третьей чашечке. Когда удовлетворенные мужчины расположились в удобных креслах, им опять представился удобный случай вернуться к обсуждению темы женской интуиции. «А позвольте вас спросить, уважаемая хозяюшка, чем вы руководствовались, выбирая подходящее для нас жилье?» Скворцов не скрывал хитрющей улыбки. Кира взяла их обоих за руки и подвела к окну. «Что это за здание напротив нас?» «Боже мой, да это же Центральный банк!» — вскричал обрадованный профессор. «Значит, где-то поблизости живет офицер тайной полиции, который так нас заинтересовал!» Кира сделала паузу и торжественно произнесла: «Коттедж этого подонка стоит впритык к нашему бараку!» Уже больше часа Скворцов прогуливался в центре столицы. Большинство построек в городе было выполнено из серого прочного камня. Правительственные здания на этом фоне смотрелись веселее. Стены из белого, а фронтоны из красного мрамора придавали этим сооружениям определенный шик. Замок, где расположилась директория, раньше принадлежал монарху планеты. Об этом говорили не только сохранившиеся кое-где вензеля царской династии. Сам замок, по задумке архитекторов, походил на громадную корону. Складывалось впечатление, что исполинский царь-великан, сняв свое головное украшение, удалился отдыхать. Как в старых рыцарских романах, по периметру замка проходил глубокий ров, заполненный ржавой водой. Охранялся центр столицы весьма основательно. Кругом шныряли вооруженные до зубов патрули, окидывающие колючими взглядами каждого прохожего. Антиауриты, находящиеся на службе у генеральской верхушки, не носили какой-то определенной формы. От простых гражданских они отличались разве что красными повязками на правом плече. Этим самым подчеркивалась демократическая направленность новой власти. Вообще, примитивизм всего уклада жизни антиауритов сильно поражал. В быту они никак не смотрелись сверхпродвинутой галактической расой. Как вчера сказал наблюдательный Нилин, все это сильно смахивает на жизнь землян в период 20-30-х годов 20 века. Над всем давлел гегемон посредственности. Практически все здания были выстроены весьма основательно, но без выдумки. Преимущественный транспорт – тележки такси. Одежда столичных граждан очень простая, в основном черных и серых тонов. Даже питание, не самая последняя часть жизни, проходила только в федеральных столовых. Очень мало магазинов, сфера развлечений сведена к нулю. Все какие-то хмурые, явно загруженные идеологическим мусором. Помимо допотопных радиорупоров, на улицах еще имелось телевидение с несколькими каналами. Почему антиауриты, имея такую совершенную военную машину, взять хотя бы те же звездолеты, плазменное оружие и прочее, так сильно отстали во всем остальном, думал профессор. Даже их экспансия на Землю приносит свои плоды. Они украли у нас основные языки, переняли нашу систему банковских расчетов, скопировали часть бытовой техники. Такое впечатление, что их специально кто-то вооружил, чтобы использовать в своих целях. Уже сотни лет они себя во всем ограничивают. Даже обмен веществ перестроился от постоянного недостатка еды. Природные ресурсы были исчерпаны. Как бы во всем этом подробно разобраться? Может быть, здесь и кроется ахиллесова пята этой странной цивилизации? Мозг ученого буквально страдал от недостатка информации. Засесть бы в какой-нибудь здешней библиотеке и покопаться в исторических фолиантах, мечтал Скворцов. Жаль, что на все это уже не осталось времени. Было бы неплохо найти кого-нибудь сведущего во всех этих вопросах. У нас, землян, мудрость ушедших веков всегда передавалась через стариков. Найти бы какого-нибудь умного старичка, расположенного к беседе. Он даже невольно оглянулся по сторонам. Никаких мирно сидящих с газетой пожилых антиауритов он не увидел. Кругом сновали озабоченные военные с опостылевшими красными повязками. Найти, что ли, какой-нибудь парк? Там-то уж наверняка есть отдыхающие. Он остановил куда-то спешащего молодого антиаурита и спросил его. «Здесь есть поблизости какой-нибудь парк? У меня там назначена встреча, а я сам не столичный. Плохо знаю город». «Согласно указанию директории, городские парки застроены военными складами. Похоже, что о своей встрече вы договаривались давно». Скворцов улыбнулся и подтвердил. «Похоже, что так». Он повернулся, чтобы ни с чем вернуться в свой барак, и вдруг остановился, как в землю вкопанный. Андрей лежал на топчане и размышлял. Рядом с ним спала Кира. Она тихо дышала прямо в его ухо. Это успокаивало и позволяло собраться с мыслями. «Конечно, очень хочется выпутаться из всей этой заварухи. Но как это сделать? Как помочь человеческой цивилизации? Да и самим остаться в живых? Раньше такая дилемма не стояла. Будучи махровым холостяком, я в любой миг был готов к самопожертвованию за родину. А теперь, когда в моей жизни появилась эта маленькая, хрупкая женщина с голубыми глазами, хочется еще пожить, ведь каждый человек мечтает о своем собственном кусочке счастья. Находясь здесь, на планете наших недругов, мы должны действовать одновременно решительно и осторожно. Удастся ли нам это? Вот еще вопрос. Итак, что мы имеем на данный момент? Мы на планете антиауритов. Здесь глубочайший политический кризис, обусловленный дефицитом энергоносителей и продуктов питания. Что-то подобное в нашей стране уже было. Достаточно вспомнить 1917 и 1991 годы. Как в то время поступили политики, пришедшие на смену старым режимам? В 1917 году в качестве морковки народу бросили декреты о мире и земле. Наши недалекие предки клюнули на эту приманку. И заварилась каша, которую расхлебывали десятки лет. В 91-м году получилось все гораздо проще. Пока все мы наслаждались эфемерной демократией, ушлые ребята успешно грабили страну. Когда пыль до тумана сели, все мы, то есть законопослушные и добрые, с удивлением обнаружили, что пирог уже разделили и съели. Что нам подсказывает этот печальный опыт нашей страны? А вот что! Здесь, на этой планете, похоже, развивается похожая ситуация. Не факт, что в планету звезданется громадный астероид, но мысли об этом останавливают народ от молниеносных революционных действий. Им задуривают голову тем, что есть некая планета Земля, жители которой больше смахивают на разбойников с большой дороги. За эти два дня, что мы здесь находимся, я имел счастье посмотреть уйму телевизионных передач. Все это время звучит одна и та же мысль. Этих негодяев, то есть нас, землян, нужно уничтожать как сельскохозяйственных вредителей, освободившуюся планету захватить и счастливо на ней проживать. Военные, которые побывали на нашей планете, не станут говорить обратное, так как получают приличное жалование и боятся потерять свое место. Если активно не вмешиваться в происходящее, то все так и произойдет, как рассчитывает директория. После того, как антиауриты заселят Землю, военная верхушка быстро оприходует наши национальные богатства. И, вероятнее всего, дело закончится самой банальной автократией. И продолжится старая и верная игра. Богатые будут жировать, а бедные влачить жалкое существование. Но это уже случится без опрометчивых землян. Все мы уже будем покойничками. Вот такая шахматная позиция. Такой политический расклад. И что же делает сильный шахматист, когда его взор падает на расположение фигур противника? Он ищет у него самое слабое место. Каждая, даже самая совершенная система, имеет свое слабое место. В нашей ситуации, то есть в конфликте с антиауритами, этим слабым местом является ложь. На самом беззастенчивом вранье и держится режим директории. Нужно срочно выйти на местных астрономов и заявить прилюдно, используя все средства массовой информации, о том, что астероид пролетит мимо одинокой царственной звезды. Нужно сказать всем им, что земляне не монстры, а война приведет к массовой гибели с обеих сторон. Надо по пунктам перечислить все экономические промахи правящей верхушки, которые привели к поголовному обнищанию.